Что бы такое придумать, чтобы Джеспе мог без всякого вреда давать выход своей энергии? Я повозила по земле рядом с ним старую автомобильную камеру. Он тотчас набросился на нее. В игру немедленно включились и брат с сестрой. Они дергали, рвали камеру друг у друга, и вскоре от нее остались одни клочья. Ночью прошел дождь. А утром я, к своему удивлению, увидела в пустовавшей палатке Джорджа отпечатки лап не только Эльсы, но и ребенка. Впервые кто-то из малышей отважился вступить в зону, которую они сами объявили запретной. На следующий день Эльса заметила, что мы не закрыли на ночь колючими ветками вход в дом. Она толкнула калитку, вошла в палатку и улеглась на мою кровать, завернувшись в обрывки противомоскитной сетки. Вид у нее был такой довольный, что я приготовилась провести всю ночь, сидя на стуле. Следом за Эльсой пришел и Джеспе. Он встал на задние лапы, принялся исследовать кровать, но, к счастью, не пожелал лечь рядом с матерью. Его брат и сестра оставались снаружи. Мы всячески пытались выманить Эльсу из палатки. Это была нелегкая задача, так как мы не могли открыть вход, боясь, что львята бросятся к матери. Значит, надо как-то заставить Эльсу пролезть сквозь плетеную калитку. Я принялась ходить вокруг лагеря, произнеся «тянь-тянь» и светя фонариком, чтобы Эльса подумала, что львята убежали, и я их ищу. Эта уловка помогла. Эльса и Джеспе выскочили на волю. Она пробралась сквозь калитку, но как сумел выбраться Джеспе, я не представляю. Палатка теперь была свободна, однако уснуть мне не удалось, потому что Эльса атаковала грузовик. Правда, и на этот раз достаточно было крикнуть «Нельзя, Эльса, нельзя!». Я не могла понять, почему она добирается до коз. Проголодалась. Так ведь у реки еще лежало мясо. Львятам было уже около 4 месяца. Пора им самим охранять свою добычу. Или Эльса настолько обленила, что все обязанности возлагает на нас, и добывать им мясо, и стеречь его. Так, может быть, лучше предоставить ее самой себе, чтобы не разрушать врожденных инстинктов. Время, однако, было для этого неподходящее. Как раз в эти дни мы обнаружили по соседству с лагерем следы чужих людей. Это явно приходили на разведку местные жители. Близился засушливый период, и они, несмотря на запрет, хотели пасти свой скот в заповеднике. Все-таки лучше уж нам снабжать семейство мясом, чем рисковать, что Эльса зарежет отбившуюся от стада козу. Я утешала себя тем, что скоро снова начнутся дожди, и пастухи уйдут. А до следующей засухи ребята подрастут и будут ходить с матерью на охоту. Я с интересом наблюдала, как развиваются малыши. Они уже начали упражнять свои когти. Становились на задние лапы и царапали передними шершавый ствол дерева, преимущественно акации. Да так усердно, что обнажалось розовое основание их коготков. После таких упражнений на коре оставались глубокие борозды. Время от времени я исследовала кал Эльсы, и до того, как она стала матерью, находила разных глистов. И мне утверждают, будто ленточный глист львам только полезен. Во внутренностях львов, которые Джорджу приходилось убивать, мы всегда их находили. Тем не менее, я давала Эльсе глистогонные средства. Но с тех пор, как Эльса родила, ни у нее, ни у львят ленточных глистов не было. Они появились у малышей лишь в 9,5 месяца. Прежде бывало, что Эльса мочилась на брезентовый пол палатки, иногда даже на крышу лендровер. Став матерью, она излечилась от этой дурной привычки и строго следила за тем, чтобы дети не пачкали тропу. Ни у кого из малышей не было характерного для львов признака – полосы вдоль хребта. Длина этой полосы около 30 сантиметров, ширина 5-8 сантиметров, волосы на ней растут в противоположную сторону. У Эльсы и Большой очень рано появилась такая полоса. У Лустики она вовсе не образовалась. Отличать львят друг от друга было нетрудно. Джеспы заметно светлее двух других, отлично сложен, остроносый, с раскосыми глазами, которые придавали монгольский вид его живой мордочке. Самый смелый, любопытный и своевольный из троих, он был также и самым ласковым. Если он не мог к маме, то ласкался к брату и сестре. Часто, когда Эльса ела, Джеспа только делал вид, что участвует в трапезе, а сам терся о маму. Он ходил за ней как тень.